Годы молодости можно представить следующими ступенями. Половая зрелость. Первая фаза. Девочки 11-13 лет, мальчики 12-15 лет. Дисгармония, разобщенность. Второй капризный период. Вторая фаза формирования. Половая зрелость, вторая фаза, девочки 13-16 лет, мальчики 15-17-18 лет. Восстановление гармонии, критические разногласия с окружающим миром. Адолесценц, по-латински «вызревание». Девочки и мальчики 17-18 лет. Достижение цели. Планирование жизни. Переход ко взрослому состоянию. Примерно следующим образом следует подразделять дальнейшую жизнь человека на ступени. Юность 20-30 лет. Зрелость 30-50 лет. Пожилой человек 50-65 лет. Старость 65 лет и старше. Половая зрелость, первая фаза. Девочки 11-13 лет, мальчики 12-15 лет. Этот возраст характеризуется дисгармонией, разобщенностью, вторым капризным возрастом. Первые капризные возрасты, первая фаза формирования относятся, в общем, к возрасту 5-6 лет. Об этом мы говорили выше. В настоящее время половая зрелость наступает раньше, чем в прошлых поколениях. Период, предшествующий половой зрелости, называется скрытым периодом. Это время, в течение которого у ребенка все системы органов находятся в покое. Ребенок гармоничен, не имеет проблем, легко восторгается, проявляет усердие, положителен. В духовной области, в вере, принимаются важные решения, обращение детей к Господу. В последующем возрасте, в возрасте половой зрелости, молодые люди часто удаляются от Бога, но носят в себе желание к возвращению. Если до этого была создана хорошая основа для веры, то позднейший возраст будет облегчен. Важно к началу трудного периода ребенку внушить: правда – решающий фактор, борьба между плотью и духом. Господь всегда прощает. Понятие «пубертат» – пубертатный период, половая зрелость, от латинского «pubertas» – возмужалость, означает физический и психосоциальный кризис зрелости молодого человека между 10 и 18 годами, критический момент которого находится в первой фазе. Физическая соразмерность, присущая ребенку в период до половой зрелости, претерпевает в период половой зрелости внешние изменения. Выраженный усиленный рост, пробуждение сексуальности, наружные половые признаки, негармоничные, неуклюжие движения, изменение голоса у мальчиков. Ребенок действует скованно, замкнуто и пытается вести себя небрежно-капризно. Наблюдается несдержанность своих чувств, высокая возбудимость. Ребенок быстро устает до состояния изнеможения. В ребенке действует противоречие между волей и инстинктом, которое ставит ребенка в до тех пор ему неизвестное резко конфликтное положение. Он отклоняет детский мир, критика самого себя, и одновременно протестует против мира взрослых, критика других. Он будет очень непостоянным. Абсолютный эгоизм, страстное усердие сменяются провокационной ленью. Опасность в том, что там, где отсутствует основа воспитания и веры, пробуждающаяся, но до сих пор еще бессодержательная душа ребенка в этом переломном возрасте открыта для влияния сатаны. Безнравственность, агрессия, детская преступность. Воспитатели, родители, учителя, молодежные руководители должны реально понимать, что подросток находится в периоде бурного развития. Бог хочет, чтобы сформировались личности. Но со времени грехопадения все развитие связано с борьбой, кризисом, трудностями. С одной стороны, молодым людям следует абсолютно серьезно отказаться от насмешек, подражания, иронии. Кто-то сказал: «Не смейся над жеманностью, принужденностью молодых людей. Они только испытывают различные варианты лиц, пока не найдут подходящие». С другой стороны, нам следует также проявлять к нашим детям снисхождение при их грубых и дерзких замечаниях, проявлении дерзкого возраста. Терпеливое выжидание иногда лучше, чем немедленное требование, что особенно важно для отцов. Терпеливый лучше, чем сильный. Притчи, глава 16, стих 32. Христианский воспитатель не должен слишком явно опекать молодых людей, но будет охранять, заботиться, проявлять благоразумие в личной молитве веры и со стороны церкви просить у Господа их охраны. Важно указать молодым людям определенные занятия и приучить их к ним. Это музыкальные инструменты, рукоделие, а также спортивные занятия, короткие групповые пешеходные путешествия. Воодушевление к углублению общения с Иисусом будет в этой фазе развития более действенным, чем многие указания на Библию, которые молодые люди рассматривают как принуждение. И бывает друг более привязанный, нежели брат. Притчи, глава 18, стих 24. Сын мой, отдай сердце свое мне. Половая зрелость, вторая фаза. Девочки 13-16 лет, мальчики 15-17-18 лет. Перестройка гармонии – критические разногласия с окружающим миром. В этой фазе физический рост замедляется или прекращается. Вырисовывается форма тела взрослого человека. Движения становятся гармоничными. Молодежь экспериментирует. Кто я? На что я могу отважиться? Как далеко я смог пойти? Все еще заметны колебания голоса. Проверка лиц, которые встречаются в кругу молодых людей, как авторитеты, критическое поведение по отношению к идеалам старших поколений, по отношению к ранним формам христианской веры, жизни в собрании и так далее. Одновременно наблюдается и болезненное восприятие несоответствия между реальностью и мечтой, между идеалами и собственной жизнью. Большую опасность представляет бегство молодых людей в призрачный мир фантазий, а сегодня и в мир наркотиков. Часто отсутствует мотивация в отношении конкретных занятий, обучение, профессиональное обучение. Следствием этого может быть разочарование, а иногда и депрессия. Для воспитателя неприятно быть в положении испытуемого. Лучше всего не воспринимать это явление трагичным и не приписывать преднамеренной злобе. Строгость и жестокость воспитателя в этом случае может быть признаком того, что он сам не справился в личной жизни с этими вопросами. Быть может, именно это и хочет проверить молодой человек. Как для воспитателя, так и для воспитуемого приемлемо в этих случаях постоянное возвращение к Голгофе, к прощению грехов. Важно воодушевить молодых людей к одобрению своего положения и с уверенностью использовать их таланты, избегать чрезмерных требований, честолюбия родителей в отношении образования детей, помогать молодым людям планировать их будущую жизнь и накапливать в соответствии с их потенциальными возможностями. Наставь юношу при начале пути его. Он не уклонится от него, когда и состареет. Притчи, глава 22, стих 6. Эти слова из Библии показывают, что библейский путь воспитания не упрям, а ясен, ласков и одновременно эластичен. Где отсутствует эта ясная установка, там скорее в пути проявится путаница. В этом возрасте молодой человек будет шаг за шагом отрываться от семьи. Он ищет общество единомышленников. Очень важна библейская работа среди молодежи. При отсутствии основных библейских ценностей создается опасность организации банд. Важно также в это время помогать нести ответственность за интересы родительского дома, участие в домашних делах, а также посвящение в определенные проблемы родителей, например, профессиональные заботы родителей. Дать ребенку возможность постоянно быть равноправным членом семьи. В отношении к другому полу и личной сексуальности молодой человек нуждается в диалоге с родителями. В нашей искусственно обнаженной цивилизации, с ее опасностями для созревающего, восприимчивого для всех впечатлений, юноша должен своевременно сделать выбор между стихиями мира и библейским решением в этой области жизни и не пугаться борьбы. Пример – Иосиф в Египте. Ход развития молодого человека, возраст индивидуальной возможности обогащения личности, не должен быть надломлен преждевременными любовными отношениями. Опасность перегрузки для супружеских партнеров, которые оба еще не готовы к этому. В умении ожидать лежит благословение, лежит вырабатывание характера. Благо тому, кто терпелив. Благо человеку, когда он несет иго в юности своей. Плач Иеремии, глава 3, стихи 26-27. Трудный путь Иосифа послужил тому, что в железо вошла душа его, пока для него, созревшего во взрослого мужчину, открылись Божий путь и воля. Евангелизационное движение молодежи указывает именно на необходимость проведения этой работы среди подростков периода полового созревания. В своем штурме и натиске они открыты для чистого и непосредственного свидетельства, а также практически исполняемого благой вести о живом Христе, как якоре, который держит, как непоколебимый фундамент. Один американский проповедник провел анализ среди 253 верующих и установил возраст их обращения к Господу. Моложе 20 лет 138 обращений, между 20 и 30 годами 85 обращений, между 30 и 40 годами 22 обращения, между 40 и 50 годами 4 обращения, между 50 и 60 годами 3 обращения, между 60 и 70 годами 1 обращение. Помни Создателя твоего в дни юности твоей. Экклесиаст, глава 12, стих 1. Адолесценц, по латыни «воззревание», с 17-18 лет. Достижение цели, планирование жизни, переход ко взрослому состоянию. Адолесценц означает «воззревание». Физическое воззревание проходит заключительную фазу, структура личности стабилизируется, самопознание и личный опыт дают теперь возможность сделать первое планирование жизни. Активность, которая до сих пор протекала непланомерно, становится теперь целенаправленной. Этот возраст, который может продолжаться до 24-25 лет, чаще всего характеризуется больше смелостью, нежели мудростью. Хороший солдат, но плохой командир. У некоторых молодых мужчин перед окончательным воззреванием может возникнуть последний кризис, наверстываемая половая зрелость, студенческое беспокойство. Контакт с миром взрослых теперь более прочный. Взрослеющий юноша готов теперь принимать коррекцию собственного мнения и другие точки зрения, и сам их проводить в жизнь. Период взрослеющего юноши 24-30 лет, как правило, содержит в себе установление важного веха и часто выбор конечной цели для всей будущей жизни. о наказании и благословении. О наказании? В заключение еще эта болезненная тема? Пощечины, шлепки, оплеухи? И здесь наш подход должен быть библейским. И здесь, именно здесь, мы в первую очередь имеем дело с живым Богом. Он есть Бог всей праведности и возмездия или отмщения. Боже отмщений, Господи, Боже отмщений, яви себя. Псалом 93, стих 1. А в следующем стихе читаем: «Восстань, судья земли, воздай возмездие гордым». Если Божий праведный порядок должен существовать, то должен существовать и принцип возмездия за нарушение этого порядка. Право должно оставаться правом, а право нуждается во власти. Никакая система этики в нашем грешном мире не будет соответствовать реальности, если ликвидировать принцип праведного возмездия. Радостная весть о свободной Божией милости ни в коем случае не обходит этот принцип. Наказание не издано, а выстрадано Иисусом. Над Ним, нашим заместителем, совершен праведный суд за наши грехи. Наказание мира нашего было на Нем. Только придя к Иисусу на Голгофе, можем мы, заслужившие по праву наказание, говорить о милости. От этой взаимосвязи, стоящей выше всего, мы подходим к конфликтам в повседневной жизни семьи, к грехам и вине детской комнаты, к проступкам молодежи. Что значит Божий порядок в этих непростых вызовах мира? Да, Библия говорит часто и ясно о грозных наказаниях, вплоть до телесных. Но мы не хотим Слову Божьему причинить несправедливость. Заметим заранее, что Библия придает большее значение воспитанию словом, нежели ударами. В притчах, глава 13, стих 24 и глава 29, стих 15, читаем: «Кто жалеет розги своей, тот ненавидит сына». Или: «Розга и обличение, наказание, дают мудрость». Но именно в книге Притчи также написано: «На разумного сильнее действует выговор, нежели на глупого 100 ударов». Глава 17, стих 10. Непременно, если достаточно взгляда, то сэкономь розгу. Поучительно также предложение: хороший воспитатель, как часы, которые показывают, но не бьют. Во время одной летней библейской недели доктору Гейнс Циндель в беседе задали вопрос о смысле или бессмыслице телесного наказания. В обобщенном виде его ответ гласил: и телесное наказание, в принципе, да, а по возможности – никогда. Посмотрим, что на эту тему пишет Готфрид Марон из Швейцарии в одной из своих статей. Если мы в нашем воспитании за применение наказания, то мы не имеем в виду прежде всего телесное наказание, а вообще мероприятие с целью в любви поправить ребенка, чтобы по возможности скомпенсировать отрицательные наклонности. Мы отваживаемся наказывать созревающего юношу, чтобы приучить его к дисциплинированной и упорядоченной жизни. Существует много методов и средств наказания, и меры наказания различны. Следует подчеркнуть, что в общем дети переносят и признают наказание, если они совершаются в любви. но по праву они возмущаются против равнодушия, холодности и против наказания, связанного с насмешкой и сарказмом. Такое поведение лишено любви в самом ужасном смысле и может причинить душевные травмы, которые едва ли можно поправить. Наказание не является также дрессировкой. В конечном счете оно является совместной работой с ребенком с целью формирования его характера и образа жизни. Наказания могут быть карающими, искупительными, исправительными, устрашающими и наказаниями возмездия, наказания лишения свободы и наказания разделения. Они приводятся в исполнение посредством физического наказания, наказания работой, отказом, отделением, лишением свободы. Воспитатели должны спокойно, обдуманно или же интуитивно решить, какое наказание и в какой мере должно быть принято. Очень ценно, если воспитатели обсуждают это между собой. Если малое дитя украдет какую-то сладость, а 15-летний обманет родителей, то невозможно применить к ним один и тот же вид и меру наказания. Наказание должно быть соразмерным. Наказание также нельзя превышать. Одно правило гласит: при сомнении в пользу обвиняемого, что и ребенку должно идти на пользу. Преувеличение жестокости может разрушить самооценку ребенка. Даже карающее наказание служит лишь для того, чтобы показать ребенку, что совершенный поступок не стоило делать. Наказание исправления должно быть дороже, чем ущерб, причиненный поступком. Если, к примеру, ребенок украл какую-то сумму денег и должен возместить двойную сумму, то это наказание явится ему не только примерным, но и через это научится оценивать свой опыт. Он скажет себе: «Воровать не стоит». Мы прежде всего хотим высказать нашу точку зрения по отношению к телесному наказанию. Телесное наказание ребенок, особенно малый, расценивает как лишение родительской любви. Но против открытой злобы, против сознательного каприза часто действует только это средство. Шлепок по злым пальцам или контролируемое количество шлепков по маленькому заду не могут повредить ребенку. Один сын постоянно выкрикивал злые слова. Все увещевания и угрозы не помогали. Здесь следует заметить, что ребенок время от времени желает проверить, выполняют ли родители свои обещания, поощрения, наказания. Отец грозил ребенку вымыть язык мылом. Это наказание казалось ребенку заманчивым. Как может мыло навредить? И больно, во всяком случае, не будет. Ребенок добровольно открыл рот и высунул язык. Отец натер ему язык мылом и сказал, что наказание выполнено. В первый момент ребенок нашел это наказание потешным, до тех пор, пока он не убрал язык снова в рот, чтобы что-то сказать. Только теперь он ощутил действие мыла и начал без конца прополаскивать рот. Годами позже, когда младший брат стоял перед той же проблемой и должен был получить то же наказание, то старший брат увел его в сторону и рассказал о своем опыте с мылом. Это объяснение предупредительно помогло младшему брату. Розга воспитания подействовала. Малому ребенку не следует слишком долго объяснять, читать мораль. Для него телесное наказание намного действенней. Но с ростом понимания следует апеллировать к его разуму. Таким образом, телесное наказание отходит все больше на задний план. Наказание разделения является средством, которое прежде всего только тогда действует, когда родители имеют с ребенком глубокую внутреннюю связь. стоять 5 минут перед дверью может быть очень тяжким наказанием с устрашающим воздействием. Все эти наказания, к которым добавляются еще наказания работы, отказом в чем-то и так далее, могут иметь благотворное воздействие, если они применяются в любви, обдуманно и соразмерно с проступком. В заключение я хотел бы осветить еще один аспект, который многие воспитатели недооценивают. Наказание должно быть выполнено, и на этом дело закончено. Если будете ссылаться на предыдущий проступок, то последний может показаться более мягким. И напротив, если постоянно угрожать наказанием и не действовать, то в глазах ребенка мы теряем честность. Выполнение наказания снимет вину. Если ребенок получил наказание, то все закончено. Общение восстановлено, проступок прощен и забыт, воспитатель и ребенок вместе идут вперед. Было бы катастрофой, если бы мы сказали ребенку: «Я тебя простил, но я этого никогда не забуду». А сколько взрослых совершает эту ошибку? И в этом наш Искупитель является нам примером. Он простил твои грехи, но я их не забуду. Как мы могли бы иметь мир? Как мы могли бы доверить дальнейший путь нашей жизни Господу? Но слава Богу, через нашего Господа Иисуса Христа, Он прощает нам грехи и не вспоминает больше о них. Точно так же мы должны действовать по отношению к нашим детям. Если наказание приведено в исполнение, то вопрос решен и случай забыт. Ребенок снова заслуживает нашего полного доверия. Он полностью вернулся к прежним отношениям. Воспитатель и ребенок снова идут вперед рука об руку. «Сын мой, если сердце твое будет мудро, то порадуется и мое сердце». Помним, что с общественными переменами меняются и формы наказания. Дух времени колеблется между крайностями. То жестокое наказание, то школьный закон, предотвращающий всякое наказание. Тем более должны христиане искать и идти библейски уравновешенным путем. А именно, все должны быть осторожными с применением неожиданной пощечины или оплеухи, которая пораженному ребенку причинит глубокое оскорбление. Мы избегаем наказывать при внезапном гневе. Применять физическое наказание не с целью воспитания, а чтобы выпустить пары, не соответствует Божьей воле. Положительно следует заметить, что в последнее время даже в государственной юстиции иногда строго придерживаются библейских путей. Эта тема выходит за рамки этой книги. Но для наглядности приведем один случай, происшедший в Швейцарии на рубеже 1984-85 годов, когда один юноша вынужден был унизиться, бесплатно подметая улицу. Этот молодой человек повредил здание общественного туалета. Подрывающий его репутацию приговор суда после исполнения работы социальным работником официально был снят. Подобным образом имеется в Америке положительный опыт с несовершеннолетними правонарушителями. Направление молодых людей для производства работ в госпиталях, домах престарелых и так далее служит для того, чтобы молодых людей вернуть к правильной жизни. Вернемся к семье. Решающим является то, что родители должны действовать с внутренней уверенностью. Предпосылкой для этого является внутреннее полномочие, вытекающее из ежедневного разговора с высшим носителем авторитета, с Иисусом Христом. Если даже и будут допущены ошибки, то ребенок заметит, что родители действуют под водительством Господа. Они не хотят господствовать. Иисус Христос стоит над ними и надо мной. Еще важно, что часто молитва родителей совершается перед необходимостью наказания и после, для предупреждения подобных случаев. Одна мать рассказывала, как она постоянно страдала от своих громких невоспитанных детей, когда они возвращались из школы. И так она страдала до тех пор, пока не начала систематически подготавливаться в молитве к возвращению своих любимых. С тех пор многое существенно изменилось. Мир вместо ссор, приличие вместо возмущения. Молитва помогает. И никогда не забудем, что милость живого Бога стоит над трудным ребенком и молодым человеком. Бытие, глава 17, стих 20, гласит: «И о Измаиле я услышал тебя, за сварливого и резвого». Бог услышал голос отрока, и Бог был с отроком. Мы ищем прежде всего Царство Божие и правда Его, ежедневного господства Иисуса Христа над нами и нашими близкими. Тогда воскресший сделает наши желания своими. Он заботится о наших делах. А все это идет через Голгофу. Это означает надежда. Это дает уверенность. Это благословенная жизнь через Него и с Ним.